Взгляд Лип упал на штукатуренную стену, и она подумала о подмешанных туда навозе, шерсти, крови животных и пахте. Разве может такая поверхность быть чистой? Лип представила себе, как Анна лижет стену, чтобы хоть как-то насытиться, ведь есть дети, которые пригоршнями поедают землю. Но нет, от этого, несомненно, испачкался бы рот ребенка. Кроме того, с начала надзора Анна теперь никогда не остается одна. Свечи, одежда девочки, страницы ее книг, чешуйки собственной кожи. У нее не остается возможности незаметно проглотить что-то из этого. Анна покончила с молитвами, прошептав напоследок молитву к Доротее. Потом, перекрестившись, забралась под серое одеяло. Ее голова покоилась на тонком валике. «У вас нет другой подушки?» — спросила Лип. Полуулыбка. «У меня вообще не было подушки, пока я в прошлом году не заболела коклюшем». Какой-то парадокс. Лип надлежит открыть миру уловки девочки, а она, между тем, печется о том, чтобы Анна хорошо выспалась. Трудно отделаться от старых медсестринских привычек. «Китти?» — позвала Лип из-за двери. Супруги О'Доннеллы уже ушли, а горничная раскладывала на скамье старый матрас. «Можешь принести вторую подушку для Анны?» «Возьмите мою», — сказала горничная, протягивая ей комковатую подушку в хлопчатобумажной наволочке. «Нет-нет, берите, мне все равно, я засыпаю на ходу». «В чем дело, Китти?» — послышался из-за кутка голос Розалин О'Доннелл. «Она просит другую подушку для ребенка». «Анне не здоровится?» — отодвинув портьеру из мешковины, спросила мать. «Просто хотела узнать, нет ли лишней подушки», — в замешательстве ответила Лип. «Возьмите обе», — ответила Розалин О'Доннелл. Она появилась в ночной рубашке с босыми ногами и положила свою подушку поверх Киттиной. «Детка, у тебя все хорошо?» — просунув голову в спальню, спросила она. «Очень хорошо, мамочка», — ответила Анна. «Одной хватит», — сказала Лип, беря подушку Китти. Миссис О'Доннелл стала принюхиваться. «Тебя не мутит от запаха этой лампы, милая? Глазки не щиплет?» «Нет, мамочка». Женщина выставляла на показ свою заботу, пытаясь создать впечатление, что безжалостная сиделка причиняет ребенку вред, настаивая на чересчур ярком освещении. Наконец дверь закрылась, и сиделка осталась наедине с ребенком. «Ты, наверное, устала?» — обратилась Лип к Анне. Долгое молчание. «Не знаю». «Сегодня тебе, вероятно, будет трудно уснуть, поскольку ты не привыкла к лампе. Хочешь почитать? Или я тебе почитаю?» Ответа не было. Лип подошла к девочке, которая уже, оказывается, уснула. Бледные, пухлые щеки. Питается манной небесной. Какой вздор! Что в точности означает эта манна? Какой-то вид хлеба? Книга Исхода. Это в Ветхом Завете. Единственный библейский том, который попался Лип в ящичке с сокровищами Анны, был сборник псалмов. Лип пролистала его, стараясь не перепутать карточки. Ни одного упоминания о манне. Лип обратила внимание на одну фразу. «Дети, бывшие незнакомцами, лгали мне. Странные дети исчезли и сошли со своего пути». «Что бы это значило?» Безусловно, Анна странный ребенок, и она сошла с обычного пути девичества, вознамерившись лгать целому свету. И тогда Лип осенила, что спрашивать нужно не о том, как ребенок мог совершить подобное мошенничество, а зачем. Верно, дети выдумывают всякие небылицы, но наверняка такого рода историю мог сочинить только ребенок с извращенной натурой. Анна не проявляет ни малейшего интереса к богатству. Обычно дети стремятся завоевать внимание, может быть, даже славу, но не такой ценой. Пустой желудок, болящее тело, постоянные терзания о том, как поддержать эту ложь. Если только О'Доннеллы не придумали этот чудовищный план, заставив Анну принять в нем участие, чтобы получать выгоду от посетителей, проторивших дорожку к их двери. Однако не похоже на то, что Анну к чему-то принуждают. В ней есть какая-то спокойная уверенность, самообладание, необычное для столь юного существа. Разумеется, взрослые тоже, бывает, бесстыдно лгут, в особенности про самих себя. По опыту Лип знала, что люди, не способные и на грош обмануть продавца станут врать о том, сколько бренди выпили или в чью комнату вошли и что там делали. Девушки с выпирающим из корсета телом отрицают свое положение, пока не начнутся схватки. Мужья клянутся всеми святыми, что разбитые лица жен не их рук дело. Каждый человек – вместилище секретов. Священные карточки приводили Лип в смятение своими причудливыми деталями. У некоторых края как кружево, другие – с экзотическими именами. Святой – Алоизий Гонзага, святая – Катерина Сиенская, святой Филипп Нери, святая Маргарита Шотландская, святая Елизавета Венгерская. Подобно коллекции кукол в национальных костюмах. Как сказала недавно Анна, он может обратить любого, любого грешника или неверующего. Целая серия посвящена страстям Христовым. С Господа срывают одежду. Кому пришла в голову мысль дать в руки ребенку, тем более чувствительному, столь мрачные и сильные образы? На одной карточке была изображена маленькая девочка в лодке с голубем над головой. Божественный кормчий. Означает ли надпись, что Христос незримо управляет ее лодкой? Или, может быть, кормчий – это голубь? Разве не изображается зачастую Святой Дух в виде птицы? Или фигурка, которую Лип приняла за девочку, на самом деле Христос с детскими пропорциями тела и длинными волосами. Дальше женщина в пурпурном одеянии, Дева Мария, как догадалась Лип, приводит на водопой к водоему с мраморными бортиками стадо овец. Какая странная смесь утонченности и бесхитростности. На следующей карточке та же самая женщина бинтует овцу с раздутым животом. Лип долго билась с французской надписью. Получилось что-то вроде «Мои овцы никогда не погибнут, и никто не отнимет их у меня». Анна заворочилась. Голова съехала с подушек и уперлась в плечо. Лип быстро вставила карточки в книгу. Но Анна не просыпалась. У нее был ангельский вид, как у всех детей во сне. Мягкие линии лица не хранили никакой тайны. Лип напомнила себе, что сон даже взрослым придает невинный вид. Лицемеры. Это заставило Лип вспомнить кое о чем. Мадонна с младенцем. Она вынула из ящичка подсвечник. Что могла Анна верить этой миниатюрной фигурке? Лип потрясла ее. Никаких звуков. Полая трубка, открытая снизу. Она заглянула в темную голову Девы Марии в поисках крошечного припаса какой-нибудь очень питательной еды. Поднеся подсвечник к носу, Лип ничего не учуяла. Но потом нащупала пальцем с коротким ногтем что-то едва ощутимое, миниатюрный пакетик. Достала из сумки ножницы и просунула лезвие в шероховатое нутро статуэтки, поворачивая их. Право, ей пригодился бы крючок, но где его достать посреди ночи? Она стала долбить сильней и вскрикнула, когда вещица развалилась на две части. В ее руках фарфоровый младенец откололся от фарфоровой матери. Из тайника показался пакетик, после всего не такой уж важный. Лип развернула бумагу и нашла лишь прядь темноватых волос, но без рыжеватого оттенка, как у Анны. Пожелтевшая бумага была, судя по всему, оторвана от газеты «Freeman's Journal» примерно в конце прошлого года. И так она напрасно испортила одно из сокровищ ребенка. Как какой-то неловкий новичок на первом дежурстве. Лип положила обломки в ящичек, засунув между ними пакетик с волосами. Анна продолжала спать. Лип не на что больше было смотреть, нечего делать. Как только уставится на девочку, наподобие верующего, благоговейно взирающего на икону. Пусть даже ребенок случайно урывает кусок, разве этого достаточно, чтобы умерить муки голода? Почему они не терзают ее во время сна? Лип повернула плетеный стул с твердой спинкой и лицом к кровати, села и распрямила плечи, посмотрела на часы, 22:49. Не было нужды нажимать на кнопку, чтобы узнать время, но все же она это сделала, ощутив большим пальцем глухое биение. Сначала 10 быстрых и сильных ударов, затем удары ослабли. Лип потерла глаза и остановила их на девочке. «Можете хотя бы час бодрствовать со мной?» Она вспомнила эту строчку из Евангелия. Но она не бодрствует с Анной и не охраняет ее, чтобы уберечь от опасности, просто наблюдает. По временам Анна беспокойно вертелась, сворачивалась под одеялом клубком. Может быть, ей холодно? Второго одеяла нет. Еще одно, о чем нужно спросить Китти, пока та не легла. Лип покрыла девочку клетчатой шалью. Анна что-то бормотала, словно произнося молитвы, но это не доказывало, что она не спит. На всякий случай Лип не стала ничего говорить. Мисс Энн никогда не разрешала им будить пациента, поскольку внезапное пробуждение может принести большой вред. Лампу требовалось дважды в сутки настраивать и один раз наполнять, громоздкая, вонючая штуковина. После полуночи Лип показалось, что О'Доннеллы разговаривают у камина на кухне. Уточняют свои планы или просто бессвязно болтают, как это часто бывает у людей между первым и вторым сном. Голоса Китти слышно не было. Возможно, горничная так устала, что не проснулась от шума. В 5 часов утра, когда в дверь спальни постучала монахиня, Анна, размеренно дыша, спала глубоким сном. «Сестра Майкл?» Лип вскочила на онемевшие ноги. Монахиня учтиво кивнула. Анна заворочилась и повернулась на другой бок. Лип невольно сдержала дыхание, чтобы убедиться, что девочка спит. «Я не смогла найти Библию», — прошептала Лип. «Что именно представляла собой эта манна небесная?» Монахиня колебалась, видимо, раздумывая, допускает ли инструкция разговоры подобного рода. «Если мне не изменяет память, манна падала каждый день, чтобы накормить детей Израилевых, когда они спасались бегством в пустыне от преследователей». Монахиня вынула из сумки черный том и стала перелистывать шуршащие страницы из гладкой белой бумаги. Сестра Майкл, водя по бумаге толстым пальцем, просмотрела одну страницу, потом предыдущую. «А поутру лежала роса около стана. Роса поднялась. И вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу». «Значит, это зерно?» — спросила Лип. «Твердое, хотя описано как роса». Сестра вела пальцем по странице, остановившись на другой строчке. «И нарек дом Израилев хлебу тому имя Манна. Она была как кориандровое семя, белая, вкусом же, как лепешка с медом». Лип поразила наивность и простодушие этого, мечта ребенка о том, что можно подбирать с земли сладкую еду или, например, найти в лесу пряничный домик. «Есть что-то еще?» «Сыны Израилевы ели манну 40 лет», прочитала монахиня и захлопнула Библию. «Значит, Анна О'Доннелл верит, что питается каким-то небесным росяным зерном, манной». Лип так и подмывала наклониться к женщине и сказать: «Хотя бы раз, сестра Майкл, откажитесь от своих предрассудков и признайте, что все это вздор». Но разве МакБрерти не запретил подобного рода обсуждения? Опасаясь, что англичанка преуспеет в выметании паутины предрассудков метлой логики. К тому же лучше не спрашивать. Плохо, конечно, что обе они работают под надзором доктора, этого престарелого знахаря. Если бы Лип получила подтверждение своему опасению, что ее напарница верит, будто бы ребенок питается каким-то сверхъестественным хлебом, как могла бы она работать с ней дальше? В дверях стояла Розалин О'Доннелл. «Ваша дочь еще не проснулась», — сказала Лип. «Женщина исчезла». «Кроме того, с этого дня лампу надо держать зажженной всю ночь», — сообщила Лип монахине. «Очень хорошо». И, наконец, маленькое унижение. Лип открыла ящичек и показала разбитый подсвечник. «К сожалению, он упал и разбился. Передайте мое извинение Анне». Соединяя фарфоровую мать с младенцем, сестра Майкл поджала губы. Лип взяла плащ и сумку. По дороге в деревню ее знобило. Ломила спину. «Это от голода», — подумала Лип. ни кусочка во рту с ужина в гостинице накануне вечером. В голове туман. Она устала. Было утро среды, а с понедельника она почти не спала. И что хуже всего, ее обманывает маленькая девочка. К 10 Лип уже проснулась. Весь этот шум в лавке внизу очень мешал спать. Мистер Райан, рыжеволосый хозяин, руководил двумя мальчишками, тащившими бочонки в погреб. Заходясь в отрывистом кашле, он сказал, что время завтрака прошло, потому что дочери надо кипятить простыни, так что миссис Райт придется подождать до полудня. Сначала Лип хотела попросить почистить ей ботинки, но потом потребовала тряпку, ваксу и щетку, чтобы сделать это самой. Если они думают, что англичанка высокомерна и боится испачкать ручки, то они ошибаются. Вычистив ботинки до блеска, Лип села у себя в комнате и стала читать Адама Бида. Однако ее быстро утомили нравоучения мистера Эллиота и досаждало урчание в животе. На той стороне улицы прозвучал колокол, созывающий на ангелус. Лип сверилась со своими часами, которые показывали 1:01. Она спустилась в столовую, в которой никого не было. Должно быть, журналист вернулся в Дублин. «Добрый день, миссис Райт», — сказала Анна, когда Лип вошла. В комнате было душно. Девочка, как обычно, была при деле, вязала из кремовой шерсти чулок. Лип посмотрела на сестру Майкл, вопросительно подняв брови. «Ничего нового», — пробормотала монахиня, выпила 2 ложки воды. Выходя, она закрыла за собой дверь. Анна и словом не обмолвилась о разбитом подсвечнике. «Может быть, скажете мне сегодня свое имя?» — спросила она. «Лучше я загадаю тебе загадку», — предложила Лип. «Хорошо». Лип продекламировала. «Без ног я, но пляшу. Я как листва, но не расту на древе. Как рыба я, но от воды умру. Тебе я друг, но отойди, прошу». «Отойди, прошу», — пробормотала Анна. «Ну а что случится, если не отойду?» Лип выжидала. «Боится воды, нельзя трогать. Только пусть пляшет». Девочка расплылась в улыбке. «Огонь!» «Отлично», — сказала Лип. Этот день тянулся долго. Не так, как бывает в тишине затянувшегося ночного дежурства. То была скука, прерываемая постоянными вмешательствами. 2 раза стучали во входную дверь, и Лип вся сжималась. Громкий разговор на пороге, потом в комнату Анны врывается Розалин О'Доннелл, чтобы объявить, что согласно указанию доктора МакБрерти, ей пришлось отправить в освояси посетителей. В первый раз 50 важных гостей из Франции, а потом группу с мыса Доброй Надежды. Только подумайте, эти добрые люди узнали про Анну в Корке или Белфасте, и прибыли на поезде, и в экипаже, потому что не могли помыслить уехать из страны, не познакомившись с ней. Они умоляют, чтобы миссис О'Доннелл передала Анне этот букет. Эти поучительные книги, их горячие приветы и сожаления, что им отказано хоть глазком посмотреть на чудесную маленькую девочку. Когда постучали в 3-й раз, Лип написала объявление и попросила хозяйку приклеить его на входную дверь. «Пожалуйста, воздержитесь от стука. Семья О'Доннелл просят не беспокоить. Мы будем вам очень признательны». Негромко фыркнув, Розалин взяла листок. Продолжая вязать носок, Анна, казалось, не обращала внимания на происходящее. Лип подумала, что она проводит свой день, как любая девочка, читает, шьет, ставит подаренные цветы в высокий кувшин, с той разницей, что ничего не ест. «Делает вид, будто не ест», — поправила себя Лип, раздосадованная тем, что хоть на миг поверила этой лжи. Однако следовало признать, что во время дежурства Лип девочка не брала в рот ни крошки. Даже если в ночь понедельника монахиня заснула и Анна успела что-то перехватить, сейчас день среды, 3-е сутки для Анны без пищи. У Лип застучало в висках, ибо ее осенило. Если строгий надзор не дает Анне доставать еду прежними методами, то девочка начнет по-настоящему страдать. Может ли надзор оказать обратное действие и превратить ложь О'Доннеллов в правду? Из кухни то и дело доносились глухие удары и всплески, прислуга сбивала масло на старинной маслобойке. При этом она что-то бормотала себе под нос. «Это гимн?» — спросила Лип у девочки. Анна покачала головой. «Китти, надо заговорить масло, чтобы получилось». И она напела песенку. «Где ты, масло? Вот, Петр у ворот с нетерпением ждет снежным маслом торт». «Что происходит в голове у девочки, когда она думает о масле и торте?» — размышляла Лип. Уставившись на голубую жилку на тыльной стороне ладони Анны, она вспомнила о странной теории реабсорбции крови, упомянутой Макбрерти. «Думаю, у тебя еще нет менструаций?» — тихо спросила Лип. У Анны был непонимающий вид. «Как это называют ирландки? Месячных. У тебя были кровотечения?» «Несколько раз», — ответила Анна с прояснившимся лицом. «Правда?» — Лип была поражена. «У меня во рту». «О, неужели девочка 11 лет может быть настолько наивной, что не знает о превращении в женщину?» Анна с готовностью засунула палец в рот, а когда вынула, кончик его был красным. Лип корила себя за то, что внимательно не осмотрела десны девочки в первый же день. «На минутку открой рот пошире». Да, десны были рыхлыми, местами розовато-лиловыми. Она ухватилась за резец и подергала. «Немного качается». «Вот тебе еще одна загадка», — сказала Лип, чтобы разрядить обстановку. «Белые овцы на красном холме. То вперед идут, то назад, то на месте стоят». «Зубы!» — невнятно вскрикнула Анна. «Правильно». Лип вытерла руку о фартук. Она сразу поняла, что должна предупредить девочку, даже если это не входит в ее обязанности медсестры. «Анна, мне кажется, ты страдаешь болезнью, характерной для долгих морских путешествий, когда люди плохо питаются». Девочка слушала, наклонив голову, словно это был какой-то рассказ. «Я здорова», — ответила она. Лип скрестила на груди руки. «На мой просвещенный взгляд, вовсе нет». Анна только улыбнулась. На Лип накатил приступ ярости. Вступать в эту ужасную игру девочки, обделенной здоровьем, Китти внесла поднос с обедом для сиделки, впустив из кухни облако густого дыма. «Неужели надо всегда топить камин?» — спросила Лип, даже в такой теплый день. «Дым высушивает солому и сохраняет древесину», — указывая на низкий потолок, ответила горничная. «Если не зажигать очаг, дом скоро рухнет». Лип не собиралась спорить с ней. «Существует ли хоть какая-то сторона жизни, на которую это создание не смотрит сквозь мутную призму предрассудков?» Сегодня обед состоял из трех крошечных рыбешек под названием плотва, которых хозяин выловил в озере. Почти безвкусные, но, по крайней мере, замена овсу. Мелкие рыбьи косточки. Лип положила на край тарелки. Проходили часы. Лип пыталась читать роман, но все время теряла нить повествования. Анна выпила две ложки воды и выделила немного мочи. Пока никаких явных доказательств. На несколько минут зарядил дождь. По маленькому оконцу стекали дождевые капли. Когда прояснилось, Лип захотелось прогуляться, но она опасалась, что в любой момент в переулке могут показаться энергичные просители, жаждущие хоть на миг увидеть Анну. Девочка вынимала из книг свои священные карточки, нашептывая каждой из них милую чепуху. «Прости меня, пожалуйста, за подсвечник», — проговорила Лип. «Я такая неловкая, и вообще не стоило вынимать его из шкатулки». «Я вас прощаю», — ответила Анна. Лип не могла припомнить, чтобы кто-нибудь говорил ей подобные слова и столь официально. «Знаю, он тебе нравился. Тебе ведь на первое причастие его подарили, верно?» Девочка достала из ящичка куски подсвечника и погладила трещину вместе соединения двух фарфоровых частей. «Лучше не слишком привязываться к вещам». Этот тон самоотречения привел Лип в уныние. Разве дети по своей природе не стараются все ухватить, изведать все жизненные удовольствия? Она припомнила слова молитвы «Изгнанные чада Евы». Анна взяла маленький пакетик с волосами и засунула его обратно вовнутрь Девы Марии. Волосы более темные, чем у нее. Подруги или брата, Да, Анна могла попросить у Пэта локон перед его отплытием в Америку. «Какие молитвы читают протестанты?» — спросила девочка. Вопрос этот озадачил Лип. Она собиралась с духом, чтобы дать банальный ответ по поводу схожести традиций, но вместо этого неожиданно для себя ответила: «Я не молюсь». Анна широко раскрыла глаза. «Я уже много лет не хожу в церковь», — добавила Лип. Назвался груздем, полезая в кузов. «Больше счастья, чем праздник», — процитировала Анна. «Прошу прощения». «Молитва приносит больше счастья, чем праздник». «Похоже, это мне не помогает». Собственное признание заставило Лип смутиться. «У меня не было ощущения, что я получаю отклик». «Бедная миссис Райт», — пробормотала Анна. «Почему вы не хотите назвать свое имя?» «Почему бедная?» — спросила Лип. «Потому что ваша душа должна быть одинокой. Та тишина, которую вы слышали, когда пытались молиться, знак, что вас слушает Господь». Лицо ребенка сияло. Шум у входной двери избавил Лип от продолжения разговора. Мужской голос перекрывал голос Розалин О'Доннелл. Разобрав лишь несколько слов, Лип поняла, что этот английский джентльмен рассержен. Потом входная дверь захлопнулась. Девочка даже не подняла глаз от книги «Сад души». Пришла Китти, чтобы проверить, готова ли лампа к ночи. «Я слыхала от одной женщины», — предостерегла она Лип, «что пары ночью загорелись и сожгли семью». «Наверное, стекло у той лампы было закопченным», — сказала Лип. «Так что не забудь почистить это стекло». «Хорошо», — Китти зевнула, широко открыв рот. Полчаса спустя рассерженный проситель вернулся. Минуту спустя он входил в комнату Анны, а следом за ним Розалин О'Доннелл. Огромный выпуклый лоб, обрамленный длинными серебристыми кудрями. Он представился Лип как доктор Стэндиш, главный врач Дублинского госпиталя. «У него с собой записка от доктора Макбрерти», помахав листком, сказала Розалин О'Доннелл, «в которой тот просит нас сделать исключение и принять доктора Стэндиша как самого важного посетителя». «Учитывая, что я здесь лишь по соображениям профессиональной этики», отрывисто начал Стэндиш с сильным английским акцентом, «я не намерен терять время, бегая взад-вперед по этим вонючим переулкам, чтобы получить разрешение осмотреть ребенка». Он остановил на Анне бледно-голубые глаза. У девочки был встревоженный вид. «Боится, что этот врач обнаружит нечто такое, чего не заметили Макбрерти и медсестры? Или просто дело в том, что этот человек такой строгий?» «Можно предложить вам чашку чая, доктор?» — спросила миссис О'Доннелл. «Нет, благодарю вас». Это было сказано так отрывисто и резко, что мать попятилась, закрыв за собой дверь. Доктор Стэндиш стал принюхиваться. «Когда эту комнату последний раз окуривали, сестра?» «Свежий воздух поступает из окна, сэр». «Позаботьтесь об этом», — сказал он. «Хлорная известь или цинк, но сначала разденьте, пожалуйста, ребенка». «Я уже сделала все ее обмеры. Может быть, желаете взглянуть?» — предложила Лип. Доктор отмахнулся от записной книжки Лип, настояв на том, чтобы девочку раздели догола. Стоя на плетеном коврике, с опущенными вдоль тела руками, девочка дрожала. Острые лопатки и локти, выпуклые икры и живот. Анна не была бесплотной, но вся ее плоть опустилась вниз, словно девочка медленно таяла. Лип отвела глаза. Разве стал бы истинный джентльмен выставлять на всеобщее обозрение 11-летнюю девочку, как ощипанного гуся на крюке?